Глава 17. Ясен. Жили-были двое возлюбленных. Она — Юми, он — человек. Глубокое чувство питали они друг к другу, но родные не одобряли их союза. Однажды ночью несчастные встретились под сенью звезд и взмолились к небесам, чтобы те защитили их любовь. Так тронули богов эти слова, что они обратили возлюбленных в светило, дав им имена Чанд и Чандхини. «Да будут они вечно вместе», — повелели боги, «и пусть даруют они свет тем, кто вынужден скрывать свои чувства под покровом ночи». Легенды и мифы Сайона. «Привет, Георна». Георна откинулась на спинку стула, прикрыв глаза. Яссен сел напротив. Сэмсон и Лио с подчиненными наблюдали за ними из-за полупрозрачного зеркала. Попытки расколоть двух других агентов ни к чему не привели. По недосмотру тюремщиков один успел принять капсулу с ядом, второй размозжил себе череп, с разбегу налетев на открывшуюся дверь камеры, и теперь лежал в коме. «Наконец-то ты отрастил яйца, парень. Жаль только, что ты их продал». Будем считать это комплиментом. Георна была одета в простую белую куртку, глаза припухшие, волосы растрепанные. Интересно, пробовали ее допрашивать люди Лио или Яссен первый? Рахасинка пошевелилась и скривила лицо. Яссен увидел неестественный изгиб вывернутого плеча. Значит, ее уже успели обработать. «Я могу тебя вытащить», — сказал он. Пускай захват агентов и входил в договоренность с Сэмсоном, Яссен все равно ощутил укол вины и сострадания. Конечно, раванцы не собирались церемониться с пленными, однако такой жестокости он не ожидал. «Не утруждайся! Тебя убьют! Двух других агентов уже устранили!» «Сдается мне, допрос у вас не клеится!» Треснутые губы Георны растянулись в усмешке. «Из меня ты тоже ничего не вытянешь!» Яссен вздохнул. Его собеседница вела себя в точности так, как их всех учили, увиливая от ответов, заставь противника проболтаться, если выхода нет, покорись. «Какое твое любимое оружие?» — спросил вдруг Яссен. Георна настороженно сощурилась. «Мне просто интересно. Когда мы впервые встретились, у тебя была раванская импульсная винтовка третьего поколения. Мощная штука, но легает при отдаче». «Полное дерьмо. Ну, не сказал бы. Скорее, крупновато для твоей комплекции». Яссен похлопал себя по талии. «Я вот предпочитаю, что полегче. Пистолет с глушителем, а на крайний случай термонож». «Термоножи для мальчишек, которые стрелять не умеют». Яссен улыбнулся. «Уж поверь, стреляю я вполне прилично». «Что ж тогда не застрелил меня, а уложил мордой в грязь?» Георна хмыкнула. «Грубая работа. За такую неуклюжесть Акарас заставил бы тебя драить кадетские толчки». Яссен умолчал, что на самом деле точно рассчитал захват. Стрелять он не мог, ведь вокруг было полно народа, только Георне этого не понять. Она не клялась беречь посторонних, как он. В ухе зажужжал передатчик. «Чего ты добиваешься?» — спросил Сэмсон. «Тут народ нервничает. Хотят, чтобы я тебя отозвал». «Вот это грубая работа». Яссен покосился на зеркало. Чтобы разговорить Георну, требовалось время, да еще и король следил, ждал ошибки, знака, что Яссен по-прежнему заодно с арахасинами. Однако Лио не осознавал главного. Традиционные методы допроса, пытки, угрозы, истязания на террористах-революционерах не работают. Их обучали терпеть жестокость и жертвовать собой, но не сдаваться. Силы арахасина не расколоть, нужна хитрость. Яссен насмешливо ухмыльнулся. «Грубая работа, говоришь? Георна, Георна, ты маленькая и юркая, куда тебе волочить за собой винтовку? Вот это точно было бы неуклюже». Он побарабанил пальцами по столешнице. Георна настороженно наблюдала за ним. Теперь она слушает. «Думаю, ты предпочитаешь небольшие пульсеры без глушителя. К чему лишняя тяжесть? Термоножи, ты говоришь, для слабаков, допустим. Однако ты пыталась заколоть меня кинжалом, причем я его даже не заметил. Значит, это что-то по спецзаказу, вероятно, джантарское. Хотя нет, сишарийское. Они обожают скрытые клинки. Ну а пульсер у тебя, я полагаю, магарский, 6-го поколения. «Теряешь хватку, Найт», — подсокала языком Георна. «Мой пульсер 7-го поколения, разбаканского производства». «Погоди», — Ясон прикинулся озадаченным, — «их ведь нельзя нигде купить, да и пескочесы никогда такую не достанут». «Пескочесы, дурачо безмозглое, самое ценное лежит в котлованах», — возразила Георна и вдруг замолчала, после чего осторожно добавила, — «ну, мне так кажется». Однако Ясон заметил, как расширились у нее глаза. «Понятно. Что ж, может, достанешь оттуда и вторую? Думаю, парой они будут отлично смотреться», — сказал Ясон, поднимаясь. «Ну, бывай, и держись, если получится». Едва Яссен вышел из допросной, Сэмсон схватил его за локоть и спросил, «Какого рожна ты там устроил?» «Клянусь вам, он по-прежнему с ними заодно!» — рявкнул генерал с острым носом. «Ваше Величество, почему этот убийца еще жив?» Лио сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и, встретившись с ним взглядом, Яссен ощутил холод во всем теле. «Даже не думай водить нас за нос», — сказал король. «Котлованы, Разбакан». Яссен шагнул ему навстречу. «Арахасины совершили налет на песчаный порт и выкрали импульсное оружие 7-го поколения. Откуда еще у Георны пополнение в коллекции? А за нападением стояла Майя». Глаза Лио озарились пониманием. «И при чем тут котлованы?» «Она имеет в виду резервуар Раджа на западе Рани», — ответил Яссен. «Это схрон, возможно, принадлежащий Майе. Если арахасины планируют нападение в день коронации, есть вероятность, что она сейчас там раздает оружие». «Только где гарантии, а?» — сурово насел на него генерал. «От твоей информации никакой пользы». «Он дал нам зацепку, Роток», — сказал Сэмсон, закрывая собой Яссена. «С остальным мы разберемся сами». Яссен про себя поблагодарил друга. Пускай Сэмсон не смог спасти его от арахасинов, зато заступался сейчас, как и обещал. «Ваше Величество, теперь мы знаем место», — обратился Сэмсон к Лио. «Установим слежку, будем отмечать всех, кто приходит и уходит, а Майя непременно появится». Лио ничего не сказал, только снова посмотрел в глаза Яссену. Его поразило, насколько усталым и вымотанным выглядит король. От трепета он, видно, позабыл, что перед ним обыкновенный немолодой мужчина, на плечах которого лежит королевство, кишащее мятежниками и предателями. «Ваше Величество», — неожиданно даже для себя произнес Яссен, — «она будет там, я уверен». Король, наконец, повернул голову. «Ариш, передай полученные сведения Джангиру и организуй слежку, только незаметно. Полагаю, это особо весьма осторожно». «А ты, Яссен», — от ледяного королевского тона у него все внутри застыло, — «лично примешь участие в захвате». «Слушаюсь». Яссен сразу понял, что разговор окончен, и, поклонившись, удалился. Сердце у него лихорадочно билось. Скоро за спиной послышались шаги, обернувшись, он увидел Сэмсона. «Постой!» — сказал друг, удерживая Яссена за плечо. На Сэмсоне была белая шелковая рубашка с распашным воротом, и Яссен заметил шрам, протянувшийся по груди от шеи до живота. «Ты прекрасно справился! Даже превосходно!» «А что будет с Георной?» Улыбка на лице Сэмсона поблекла. «Да даже не знаю. А какая разница?» «Какая разница?» — хотел возразить Яссен, но не стал. «Действительно, какое им дело до Георны? Его самого ее участь тоже не волновала. И все же он не мог выбросить из головы эти припухшие глаза, неестественно вывернутое плечо. Да, пожилой король вызывал у Яссена некоторую долю сочувствия, но ведь он без колебаний велит казнить Георну. Для короля что Георна, что Сэмсон, что Яссен, что остальные — не более чем шахматные фигуры. Их можно двигать как захочется, а потом спокойно выбросить, едва они перестанут быть полезными. Увы, я не могу ничего сделать для Георны. Оставалось надеяться, что Майе таких мучений не достанется. Пусть все пройдет быстро. Яссен стиснул зубы и отвернулся. Быстро и безболезненно. Сэмсон кивнул и взял Яссена за руку. «Обещаю, с тобой ничего подобного не случится». Яссен посмотрел ему в глаза и увидел там беспокойство, твердую убежденность и нечто еще, давняя и глубокая. От пальцев Самсона исходила знакомая теплота, Ясон ощутил в груди тяжесть вины. «Верю», — сказал он, высвобождаясь. Едва гравилет приземлился, Ясон накинул куртку и бегом поспешил в западное крыло дворца. «Прошу прощения за задержку», — слегка запыхавшись, произнес он, когда добрался до класса. Ферма стояла в дверном проеме, наблюдая за Элиной, чье отражение мелькало в тянущихся вдоль стен зеркалах. «Говорят, ты добыл зацепку», — не оборачиваясь, сказала Ферма. «Быстро у вас тут новости распространяются», — Ариш сообщил. Ферма, наконец, обернулась к нему. Она была на голову выше Яссена, но незаметно попятиться его заставили распущенные волосы Юми. «Да не робей ты так, убийца! Я не собираюсь делать тебе больно!» Она улыбнулась. «Ариша ты убедил, и короля, по всей видимости, тоже. Возможно, я в тебе ошибалась». «Это еще что за фокусы?» Недоверчиво покосился на нее Яссен. Он неоднократно замечал, как принцесса с телохранительницей следят за каждым его движением. Их подозрительность уязвляла. Но тут Ферма со смехом хлопнула Яссена по плечу, взгляд у нее был дружелюбный, а в улыбке ни тени коварства. «Чтоб мне сгинуть, она серьезна!» Ощутив себя в мощных объятиях, Яссен испытал облегчение. «Мать моя золото, ты еще хуже переносишь похвалу, чем она!» — Ферма хихикнула. «Выше нос, Найт, теперь ты слуга короля!» Яссен вежливо улыбнулся, хотя от этой мысли его воротило. «Ничей он не слуга!» Он здесь лишь до тех пор, пока не обретет свободу, ни больше, ни меньше. «Пошли, посмотрим на танец!» Ферма пропустила Яссена вперед и вошла следом. Класс был просторным, больше его комнаты, и на стенах сияли зеркала. На деревянном потолке был вырезан огромный лотос, в углу у миниатюрного святилища Феникс чадили благовония, Ферма разулась, Яссен последовал ее примеру. «А теперь сиди тихо», — прошептала Юми. И они стали смотреть. На Элине была простая хлопковая курта и свободные штаны, вокруг талии обвязана дупатта, на щиколотках серебряные браслеты. Отвращение коса расплелась, и отдельные завитки упали на лицо. Яссен ощутил необъяснимый порыв подойти и убрать ей волосы за уши. У одной стены музыканты играли на таблах, пакхавадже, гармонике и ситаре. У противоположной сидела пожилая гуру с бубенцами на щиколотках, как у Элины, и, напевая, задавала ритм танцу. «Та-тин-тита, да-дин-дида». Элина стучала ногами в такт, и с каждым ударом по дощатому полу позвякивали браслеты. «Та-тин-тита, да-дин-дида». Движения принцессы ускорились, руки грациозно раскинулись в стороны, гибкий стан распрямился. Удары гулко разносились по классу, коса извивалась, подобно хвосту бумажного змея, вроде тех, что Яссен запускал в детстве. Даже выражение лица было иное. Легким изгибом брови или уголка губ Элина превращала музыку в танец, в поток. Игривость перетекала в страсть, страсть в восторг. По телу Яссена пробежали мурашки. В движениях принцессы было столько грации, столько свободы. Он не сводил с нее глаз и не позволял себе даже моргнуть из страха упустить что-то очень важное. Танец влек его за собой, будто порыв ветра бумажного змея, но он не сопротивлялся. «Она прекрасна», — вполголоса произнесла Ферма. «Согласен?» «Да», — завороженно прошептал в ответ Яссен, — «полностью». Музыка кончилась, и Элина, раскрасневшаяся, блестя глазами, повернулась к гуру. Краем взгляда она, видимо, заметила Яссена, и ее улыбка померкла. Ему отчаянно хотелось сказать принцессе, насколько она прекрасна, и как танец преобразил ее в нечто великое, невесомое, вечное. Однако он тут же отогнал это желание. Подобные мысли с его стороны недопустимы. Элина поклонилась гуру и собралась уходить. «Не спешите, ваше высочество», — остановила ее гуру. «Вам еще нужно порепетировать танец «Феникс». «Что это?» — шепотом спросил Яссен у Фермы. «Танец в честь богини, который исполняет наследник трона со своей избранницей или избранником». Принцесса утерла пот со лба. «Сэмсон сейчас не во дворце. Придется отложить репетицию до его возвращения». «Жених — это всего лишь аксессуар», — отмахнулась гуру. «А вы — центральная фигура, так что вам нужно работать больше». Женщина вдруг строго посмотрела на Яссена. «Эй, молодой человек, ты танцуешь?» «Что?» «Постойте!» — возмутилась Элина. «На вид достаточно крепкий. Ну уже не мешкай, а то зола остынет». Яссен в замешательстве посмотрел на фирму. Копье задумалось на мгновение, потом медленно кивнуло. «Оставь оружие здесь и делай, что тебе говорят». Выбора, похоже, не было. С трудом сглотнув, Яссен отстегнул с пояса пульсер и трос клинок. Элина смотрела на него, закусив губу. Было видно, что она хочет возразить, но слишком глубоко уважает гуру, а потому подчиняется. Когда Яссен подошел, принцесса демонстративно отвернула голову. «Начинайте!» — велела гуру, запевая древнюю песню об огне и пустыне. Яссен не слышал эту мелодию уже много оборотов, но она была у него в крови. Элина взмахнула руками на манер крыльев феникс, и он повторил ее движение. Вправо, влево, разворот, раскинуть руки, поднять лицо к небу, словно подставляешься под теплые солнечные лучи. Только Яссен никак не мог сосредоточиться на музыке. Он вздрагивал всякий раз, когда Элина пробегала мимо, и ее платок или волосы слегка касались его руки. Она порхала вокруг, будто подхваченный ветерком лист, и такая же неуловимая. То и дело Яссен вдыхал терпкий запах ее пота, смешанный с ароматом жасмина. Гуру начала куплет про двух правителей, сливающихся подобно огонькам в одном очаге. Элина, наконец, повернулась к Яссену и протянула ему руку. Ее гладкие тонкие пальцы в его ладони казались невесомыми. В такой близи он видел насыщенный оттенок ее карих глаз, будто мед, смешанный с землей. «Что же станет с мужчиной, — отвлеченно подумал он, — который в этих глазах утонет?» Они закружились в следующей фигуре танца. Элина коротко кивнула, и Яссен подхватил ее под бедра и подкинул вверх, а она распростерла руки, словно крылья. Ее волосы взвились, подобно птичьему хохолку. Яссен пошатнулся, но быстро выпрямился. Правую руку пронзила боль, но он не обращал внимания. Сейчас его единственной заботой было удержать принцессу над головой. Так они и стояли, пока не стихли заключительные ноты песни. Затем Яссен аккуратно опустил Элину на землю. Ткань дупатты погладила его по лицу. Ладони принцессы легли ему на плечи, и на мгновение Яссен застыл, как вкопанный, обхватив ее за талию. Гуру хлопнула в ладоши, и Элина высвободилась. Правда, что-то ее удержало. Кончик дупатты зацепился за пуговицу на манжете Яссена. Он поднял руку, принцесса посмотрела ему в глаза и коснулась запястья. Сердце готово было вот-вот выскочить из груди. «Где ты научился танцевать?» — тихо спросила Элина, берясь за узел. «Сражение — это все равно, что танец», — ответил Яссен, не отводя глаз. «Разве не так?» Она замерла, едва касаясь пальцами его руки, и последним рывком высвободила кончик дупатты. Затем они вместе поклонились гуру. «Когда поднимаешь партнершу, смотри вверх», — сказала та Яссену, — «только не на нее, а на небо, словно там парит феникс». «Он больше не будет танцевать, гуру Мадху», — сказала Элина. «Что ж», — пожала плечами наставница, засовывая кимвалы в замшевый футляр. «Очень жаль». Фирма принялась помогать музыкантам в сборах, а Элина быстро наклонилась к Яссену и прошептала, почти касаясь губами его уха. «Ты ничего не сказал фирме?» «Ничего», — коротко ответил он, чувствуя на себе теплое дыхание. Теперь их связывала общая тайна, и Яссена это немного будоражило. В каком-то смысле он был ближе к Элине, чем даже фирма. Однако, когда принцесса отбежала проводить гуру, он ощутил тревогу. В тот вечер Элина посещала клуб, основная масса завсегдатаев которого — золотошапошники. Арахасины обходили это место стороной. А Карас лично предупреждал Яссена даже близко туда не соваться. «С кем же вы там встречались?» — завертелся на языке вопрос. Тут же по спине пробежал холодок. «И рассказали ли вы ему про меня?» Получив увольнительную на вечер, Яссен отправился в столицу. Свой гравикар без опознавательных знаков он оставил под шоссейной развязкой. Из песчаной землянки выглянули две бездомные женщины, рядом в куче мусора рылся Шобу. Когда Яссен подошел, тот зарычал. Яссен кинул женщинам три монеты и велел присмотреть за машиной. Он поставил дворцовую стражу в известность о своей поездке, и если гравикар вдруг угонит, что ж, будет забавная история для Сэмпсона. Закрапал дождь, и Яссен натянул капюшон, после чего направился на соседнюю от развязки улицу. Из глубины переулков звучала музыка, на нее накладывались выкрики золотошапошника, который стоял на углу и возвещал о скором явлении пророка. Собравшаяся вокруг небольшая толпа жадно внимала проповеднику, Яссен быстро просочился мимо. Торговцы гнали свои тележки в конец улицы, где их ждали голодные покупатели. Возле одной стояла загибающаяся за угол очередь, раванец на самодельном гриле жарил стручки бамии и подавал с кебабом на шампуре. У Яссена заурчало в животе, однако очередь была слишком длинная, а еще столько всего хотелось посмотреть. Дождь продолжал моросить, донося из пустыни землистый запах мокрого песка и камней. Над многоярусными площадями и чатри из меди и золота высились песчаные небоскребы. Часть улиц сохранили прежние названия. На улице Алабора остался крытый базар с мозаичным потолком и баньяном по центру. Как-то раз, еще ребенком, Яссен сидел под деревом, пока мама торговалась за мешок инжира. Сторговаться не удалось, и она ушла, забрав сына с собой. На следующий день, когда торговец отвернулся, он умыкнул мешок. Глядя на баньян, словно переливающийся жидким серебром, Яссен улыбнулся воспоминанию. На углу Сураат и Сумпут он увидел старую пекарню, которую обнес на пару с Сэмсоном. Они смотрели на витрину, прячась в кустах, что росли у входа в рукотворный парк. Покупатели сновали туда-сюда, вынося из пекарни пакеты с медовым хлебом и шоколадными кхаджа. Когда животы свело нестерпимо, у Сэмсона созрел план — подождать, пока хозяин уйдет к себе в кабинет, а его дочка на кухню жарить гуджию. Яссен незаметно пересек улицу и вошел в пекарню. Он ожидал, что у прилавка никого не будет, но хозяин вдруг вернулся за шапкой и увидел его. «Юноша, ты чего-то хотел? У меня перерыв, так что давай побыстрее». Яссен замер с раскрытым ртом. Краем глаза он заметил, как Сэмсон скрывается за углом. Он должен был отвлечь дочку на пути с кухни. «Мать моя золото, если Сэмсон сейчас заявится...» 10 батонов с кардамоном и мускатным орехом, пожалуйста», — быстро произнес он, и пекарь начал складывать хлеб в пакет. Яссен посмотрел на стеклянные короба с глазурованными кхаджа и свеженарезанными бурфи. Чуть не давясь слюной, он добавил «и еще по 2 пакета кхаджа и бурфи». «У вас дома праздник?» — спросил хозяин, снимая кхаджа с подогреваемой полки. «Да нет, то есть да, конечно», — сказал Яссен, — «так что я это, спешу». Пекарь покосился на него, и тут с кухни донесся вскрик. Развернувшись, хозяин позвал дочку, а затем побежал на шум. Едва он скрылся, Яссен перелез через прилавок и стал пихать в сумку все, до чего мог дотянуться — булки, бурфи, кхаджа. Послышался рев пекаря, топот, и сверху нависла лысая голова. «Эй!» Яссен в один прыжок перемахнул через прилавок, выскочил на улицу и, обгоняя ветер, умчался вглубь парка. Когда иссякли последние силы, он рухнул на землю и принялся жадно глотать воздух. Впрочем, голод оказался сильнее усталости, и вскоре Яссен не менее жадно стал поедать кхаджа. Так он был голоден, что отсутствие Сэмсона заметил только после 3-го бурфи. Обеспокоенный Яссен прочесал весь парк и, наконец, нашел друга на мосту над песчаной ямой. Сэмсон встретил его окровавленной улыбкой, вдобавок у него была рассечена бровь. Кхаджа к тому моменту уже остыли. «Гляжу, ты сорвал куш», — оценил Сэмсон. «А с тобой что стряслось?» «Я поцеловал ее, она как укусит меня за губу», — Сэмсон покачал головой. «Дай-ка мне кхаджа». И вот теперь... Яссен смотрел на пустую пекарню. Над входом светилась голографическая надпись «Сдается». На полу остались следы от прилавка. Кража из пекарни была первым из множества преступлений, но тогда это не казалось чем-то плохим, скорее вынужденным. Вдоль улицы тянулись незнакомые неоновые вывески и недавно посаженные деревья, парили экраны с рекламой компаний, о которых Яссен никогда не слышал. Мимо, смеясь и шатаясь, прошла раскрасневшаяся от выпивки молодая парочка. Яссен проводил ее взглядом и снова посмотрел на брошенную пекарню. Город продолжал жить, расти и развиваться без его участия. Ясон понимал, что не может ничего требовать от столицы, однако он ведь родился здесь, был воспитан этими улицами, вытряхивал песок из волос после зимних бурь вместе со всеми, вытянув шею, смотрел матчи жар-птицы против металлистов по ветроболу. Эти и другие перемены заставляли Ясона ощущать себя преданным. Впрочем, в глубине души он знал, ничто не стоит на месте. Он давным-давно оставил родину, и нечего удивляться, что городу нет дела до его ностальгии. Яссен свернул в парк, подальше от света неоновых вывесок. В песке была вырыта просторная яма, где толклись пьяницы, бродяги и проповедники. Яссен поднялся на мост и замедлил шаг, услышав снизу ругань. На постаменте у памятника стояла женщина с волосами цвета начищенной бронзы, и вокруг нее собралась внушительных размеров толпа. Бородач с татуировкой быка на предплечье о чем-то припирался с тощим подростком в школьной форме. Женщина наблюдала за ними, а потом вскинула руку, но спорщики не обратили на это внимания. «Хватит!» — жестко велела она, видя, что накал конфликта не спадает. «Прекратите!» Бородач и школьник осеклись на полуслове. «Товарищи, нам всем необходимо помириться!» «Он первый начал!» — буркнул бородач. «Да это у тебя мозги набекрень!» — огрызнулся подросток. «Клятый беженец!» «Мы, между прочим, трудимся здесь не меньше вашего, и даже больше!» «Не нравится? Валите обратно на свою жалкую родину! Наше восстание прекрасно обойдется без вас! Сейчас обе ваши головы отправятся в канаву под нос к серебряноперам, если не угомонитесь!» — оборвала их женщина. Мужчина с парнем переглянулись, как бы решая, продолжать или нет, и замолчали. «Нам ни за что не победить, пока мы враждуем между собой. Нас просто сомнут, как неоднократно уже бывало». Она окинула взглядом собравшихся и указала рукой в сторону дворца, сиявшего в отдалении одинокой звездой. «Сколько раз наши братья и сестры, которые осмеливались говорить о бедах страны, оказывались в лапах у прихвостней короля Лио и пропадали навсегда? Сколько раз его безмозглые золотошапошники, это слово в ее устах источало яд, силой и угрозами затыкали нам рты? Они вальяжно расхаживают по улицам, как будто все вокруг принадлежит им, потому что так дозволил король», — женщина сплюнула на песок. «Он знает, что его правление подходит к концу, и от этого стал более жестоким. Вы слышали, как золотошапошники вербуют людей на войну? На войну, товарищи! Кто из вас считает, что мы сможем выстоять против Джантара?» Из толпы донеслось глухое мычание, но никто не поднял руку, никто не произнес ни слова. «Да, на нашей стороне черночешуйчатые, но их предводитель джантарский цепной Шобу и при первой возможности продаст нас Фарину. А что делает наш король? Устраивает парад у границы!» По толпе прокатился гомон, и Яссен расслышал в нем знакомые нотки народного недовольства. «Раванс трещит по швам, и Лио это известно. Он все видит, но ничего не делает. Доколе мы будем терпеть?» — спросила женщина. «Мы знаем правду. Королевство одряхлело от старости. Оно было построено на смерти и крови, а еще на мифе. Феникс нет, и пророка нет. Наступила новая эра. Эра, в которой власть принадлежит народу, а не передается по наследству или даруется придуманным богом». Она замолчала, давая слушателям осмыслить сказанное. Один за другим люди начали кивать, сквозь гомон прорезались согласные выкрики. «Друзья мои, настало время свершить революцию, в которой раванцы объединятся с сишарийцами. Это наш общий шанс разорвать кровавый круг истории. Но они же избраны править этой землей!» — выкрикнул кто-то, и толпа исторгла из себя пожилого мужчину. «Феникс выжгла на песке имена всех королей и королев, кроме Алабора. Он создал этот дом для нас». «Если Феникс правда существует», — возразила женщина, — «почему она благословила Алабора? И где ее пророк?» «Время пророка еще не настало», — угрюмо произнес мужчина. «Но они обязательно придут. Попомните мои слова. Феникс восстанет из пепла, а пророк ее сожжет всех неверных». Яссен соскользнул с моста в яму. Правая рука от плеча до запястья заныла, но он отогнал боль на второй план. Он встал с краю толпы, рядом с торговцем Макхана. Женщина посмотрела на небо, затем в сторону дворца, и ни с того ни с сего рассмеялась. Пожилой мужчина выглядел озадаченно, даже люди в толпе опасливо заерзали. Отсмеявшись, женщина указала дрожащим пальцем на дворцовый холм. «Нет, это они! Это они нас всех сожгут!» Голос ее стал тверже. «Они отправят нас на заведомо проигрышную войну, и мы повторим судьбу островитян, погибнем или станем рабами!» Яссен медленно обходил толпу. Женщина спрыгнула с постамента и подошла к мужчине, выше которого была почти на голову, исполненная воинственного пыла юной мученицы. «Твой пророк ничем не лучше тирана на холме! Им обоим плевать на людей!» Отвернувшись, она обратилась к толпе. «Это наша земля, и мы будем править ей так, как посчитаем нужным, и никто, особенно какая-то полузабытая птаха, не вправе нам перечить!» Собравшиеся встретили ее слова свистом и улюлюканьем. Старик со вздохом опустил голову и, что-то пробормотав, стал выбираться из толпы. На ходу он застегивал куртку, и Яссен увидел у него в нагрудном кармане скомканную шапку. Золотую шапку. Народ обступил женщину, кто-то похлопывал ее по спине, кто-то обнимал. Яссен решил задержаться, посмотреть. «Бросьте вы это все», — хотелось сказать ему, — «не ведитесь на чужие фантазии, пропадете». Арахасины свято верили в революцию, в Феникс они не верили и потому отрицали ее существование. Для них Алабор Раванс был не святым, а ушлым полководцем, который ловко водил противников за нос, и Яссена они сумели убедить, что добиться перемен можно лишь уничтожив старый порядок. Долгое время он в этом не сомневался. Яссен с детства верил в Феникс, так как верила его мать, однако арахасины показали ему мстительную природу пламени. Не так давно он понял, что лицемерие хватает с обеих сторон, и что только огонь неизменно своеволен и разрушителен, кто бы его ни направлял. Сквозь беседы протестующих донесся какой-то посторонний шум. Яссен поднял глаза. На мосту собирались тени, мелькнуло озлобленное лицо, затем еще и еще, и у всех на голове золотые шапки. Яссен разглядел давешнего пожилого мужчину, а рядом с ним худощавого человека с крючковатым носом. Тот казался знакомым, но откуда? Худощавый с остальными окинул взглядом толпу и ощерился. Блеснул ствол пульсера, а потом в ноздри ударил запах дыма. Лисицей Яссен метнулся под мост, прячась от пальбы золотошапошников. Со стороны протестующих послышались крики, народ кинулся в рассыпную. Вдруг темноту под мостом разорвали вспышки света. Яссен обогнул опору, и где-то совсем рядом протрещал разряд. Следующий выстрел выбил рядом с ним каменную крошку. Яссен стал выбираться из ямы. Из-за дождя песок уплотнился, карабкаться было нетрудно, а дальше закаленное тренировками тело действовало на автомате. Пожилой мужчина выскочил на край ямы и, завидев Яссена, вскинул пульсер. Яссен прыгнул вперед и сбил золотошапошника с ног. Они стали кататься по песку, пока Яссен не выкрутил противнику руку и не прижал к земле. «Пусти меня, джантарец!» — заорал мужчина, увидев бесцветные глаза и светлые волосы Яссена. Яссен замер. Наконец-то заслужив признание во дворце, он отчего-то поверил, будто его приняли. Ничего подобного. И сейчас, глядя на шипящего и вырывающегося золотошапошника, он со всей остротой и горечью это осознал. Для него Яссен был и оставался чужаком, врагом. Можно было взять да свернуть мужчине шею, пускай дружки его забирают. Слегка дрожащей левой рукой он уже схватил золотошапошника за голову. Однако ночь прорезали новые разряды, и Яссен, схватив выпавший пульсер, оглушил мужчину ударом приклада, после чего во весь опор бросился вглубь парка. Кусты и колючки цеплялись за ноги, но он не замедлялся. Добежав до западной оконечности парка, Яссен наконец остановился и согнулся пополам, восстанавливая дыхание. Вдалеке визжали сирены, в ушах до сих пор стоял грохот выстрелов. К горлу подступил комок, слепленный из гнева и бессильной злости. «Дураки! Все они дураки!»